Самого зверя ни я, ни Джим не видели. Видели лишь воздушное явление. Схлопотали от нее, только когда начали тянуть руки, куда не надо. Я, чтобы проверить, не голограмма ли передо мной. Джим, возможно, с той же целью, — усмехнулся Питер. Коснуться дивы не удалось никому. Сразу удар со всеми вытекающими отсюда последствиями. В душевой я обнаружил уже более реальные следы, мокрые отпечатки звериных лап. Прошу обратить внимание, только их. Следов девушки не было. Именно поэтому у меня возникло предположение о наведенном мороке. Отсюда вывод. Зверь агрессивен, если кто-то куда не надо тянет руки. Объясняю это так подробно, потому что мне сейчас потребуется помощь всех членов экипажа, и вам придется почти безнадзорно гулять по этажам. Так что, если увидите белокурое видение, руки к ней не тянуть. Лучше сразу с Таннером. А теперь о главном. После входа в подпространство произошла авария. Суть ее объясняю в трех словах. Отказали скачковые двигатели. — Кэп, а ты уверен, что они отказали? — вскинулся Гиви. — Да, я только что оживил инфопанель. Итак, двигатели отказали, но, чтобы произвести ремонт, их надо найти. — Не понял, — опешил Фиолетовый. — Они пропали, — пояснил Блад. — Как пропали? — выпучил глаза штурман. — Молча, — коротко ответил Питер. К сожалению, он смотрел в тот момент на Фиолетового и не заметил, как многозначительно переглянулись Юнга с гномом. Пропали, и все. Если мы их вовремя не найдем и не приведем в порядок, то корабль начнет консервацию, а нам придется лечь в анабиозные камеры. До часа икс осталось меньше суток, а если быть точнее, то 19,5 часов. — А наши зверушки? — ахнула Алиса. — Будем надеяться, что анабиозных камер на всех хватит. Но я бы предпочел заняться поисками двигателей, а не этой ерундой, — жестко сказал Блад. — Сергей Павлович, сколько времени зверинец может обойтись без вас? — повернулся капитан к профессору. — Корма им насыпали достаточно, на сутки хватит, — уверенно ответил Лепестков. — Вот и прекрасно. Тогда разделимся на группы и начнем исследовать корабль. Первая очередная задача — составить его подробную схему. В объеме, на всех уровнях. Это довольно хлопотно, но просто. Для этого надо спускаться или подниматься по лестницам. Предупреждаю сразу, лифтами не пользоваться. Сердцем чую — опасно. На уровнях вы находите пожарные щиты. — А это что такое? — спросил Фиолетовый. — Это то, что вы приняли за исторический музей, — усмехнулся Блад. Пожарный щит, на котором крепится конусообразное ведро, топор, багор и огнетушитель. Рядом с ним на стене висит схема эвакуации при пожаре. Это очень удачно. Именно ее мы и скачали на этом уровне в иторы и коммуникаторы. Итак, идете, находите пожарный щит, копируете данные со схемы исследуемого яруса и пересылайте их на мой коммуникатор, где будет накапливаться информация. Впрочем, эти данные вы можете пересылать всем. Такая информация лишней не будет. Жаль только, что не все древние эпсанские знают. По мере накопления информации будет создаваться объемная схема корабля, что поможет нам в поисках пропавших двигателей. Скорее всего, в процессе трансформации Арабеллы их занесло в какой-нибудь другой отсек. К счастью, 10 уровней, начиная со 110 и кончая 119, уже исследованы. Гвиньян, перекиньте эти данные на наши приборы. Бортмеханик активировал свой перстень на передачу, перекидывая информацию. Прекрасно. Алиса, профессор и штурман исследуют верхние уровни. Для ускорения процесса вы там разделитесь. Штурман для начала берет на себя со 120 по 129 уровень. Профессор с Алисой со 130 по 139. Юнга и Боцман исследуют нижние уровни. Каждому по десятку этажей. — А вы, капитан? — спросила Алиса. — Я сижу здесь и анализирую полученную информацию. У меня есть преимущество — знание языка, и оно должно помочь мне в анализе ситуации. А теперь вооружайтесь. Блад кивнул Гиви, и тот вывалил на стол извлеченный из сейфа капитана Станнеры. — Не думаю, что в этом есть необходимость, — засомневался профессор. — Мы с дочкой умеем обращаться с животными. — Рад за вас, но оружие из рук не выпускать. Тоном, не терпящим возражений, приказал Блад. Было уже два нападения. Если б не жесткий лимит времени, я бы вас с Алисой вообще в каюте запер до поимки этого зверя. А нам, к тому же, придется разделиться. Животное обладает способностью превращаться в невидимку. Так что при любом подозрительном шорохе или движении палите, не раздумывая. Потом разберемся, кого пристрелили. Вопросы есть? Вопросов нет, засовывая Станнер за пояс, сказал Джим. Беру на себя с 100 по 109 ярус. Уговорил. Я займусь теми, что пониже, — не стал возражать Гиви. Ну, раз всем все ясно, тогда на выход, — приказал Блад. Жду информации. Я буду в рубке. Чем дальше Черныш разыгрывал космического волка, тем больше вживался в роль и уже на полном серьезе ощущал себя не артистом на подмостках сцены, а настоящим капитаном. Положение было серьезное. Что собой представляет процесс консервации, он не знал. Где находятся анабиозные камеры, тоже. А часы продолжали неумолимо тикать, ведя обратный отсчет. Питер Блад сидел на капитанском кресле, анализируя поступающую информацию. Данные с каждого уровня он лихорадочно сканировал взглядом, в поисках подсказки, и на каком-то этапе понял, что давно уже ищет не пропавшие двигатели, а анабиозные камеры. «Да чтоб меня приподняло и прихлопнуло!» — разозлился Блад и попытался сосредоточиться на главной задаче. Однако мысли упорно возвращались к этим проклятым камерам, которые он на схемах пока не находил. Подспудно капитан понимал, что процесс консервации означает отключение всех систем жизнеобеспечения, а спасение экипажа и пассажиров именно в них. Но если они залягут в эти камеры, то кто извлечет их оттуда и, самое главное, когда? Сколько миллионов, а то и миллиардов лет придется блуждать в космосе, пока на их корабль кто-нибудь не наткнется? Питер потер пальцами, воспалившись от напряжения глаза. Что-то он делает не так. Что-то упустил, явно упустил. Но что именно? Так, камеры. А где гарантия, что эти камеры уже не заняты? Блад похолодел. Что, если Джим был прав? И они действительно попали на мертвый корабль. Он же огромный, настоящий межзвездный лайнер. Тыгдымский конь с кошачьими лапами, девица с острыми ушами. А что, если появление посторонних на корабле вызвало соответствующую реакцию, и кто-то успел покинуть анабиозную камеру? Да запросто. А что, если они оттуда всей толпой полезут?